Глава 126. Гадание не всемогуще. «Сестра, ты слишком заботлива. Нет, как же она много думает о других». Услышав ее слова, Клейн тотчас поднялся духом и заулыбался. «Мелисса, твои беспокойства были далеко не беспочвенны. Если честно, я и правда голоден, но сперва переоденусь и помоюсь». От одной мысли о баранине у него потекли слюнки, но найти укрытие Трисси было важнее. Никто не знал, что у нее на уме и не придумывает ли она еще одно безумное возмездие. Но Мелисса лишь кивнула и продолжила учиться. Клейн же быстрым шагом вбежал на второй этаж и зашел в спальню. Он запер дверь, снял пальто, сбросил кобуру и достал небольшой серебряный кинжал из ящика стола. Стена духовности опечатала комнату непроницаемым куполом. Он глубоко вздохнул и очистил сознание, а затем сделал 4 шага против часовой стрелки. Клейн уже провел множество ритуалов со времен самого первого ритуала для привлечения удачи. Потому он постепенно привык к безумным, терзающим души голосам, окружавшим его в такие моменты. И вот он снова оказался в величественном храме мира над серым туманом. Сегодня ему пришлось провести особенно много ритуалов, потому сейчас его уже настигла усталость. Он утомленно помассировал виски и сразу призвал лист желтоватого пергамента. Клейн сосредоточился, задумался над формулировкой запроса «Укрытие Трисси». Он не был уверен, верно ли имя, однако в этом ритуале его направляющими были особенности внешности. Подняв пергамент, Клейн откинулся на спинке стула и, сосредоточившись на всей связанной с Трисси информации, прочитал фразу ровно 7 раз. Его сознание будто опустело, глаза закрылись, и вскоре он уже погрузился в медитацию, после чего провалился в сон. Туманное видение показало темные клубы дыма, яркие искры, вылетающие из-под громоздкого паровоза. Он увидел ряды сидений, чистенький и аккуратный вагон. На месте возле окна сидела милая девушка с округлым лицом и глазами-щелками. На столике перед ней лежала ажурная шляпка с вуалью-сеточкой. Клейн внимательно вгляделся в видение в попытке узнать номер поезда, но безуспешно. Спустя недолгое время он нехотя покинул мир сновидений, не выдержав напряжения. Перед глазами вновь появился обшарпанный бронзовый стол и иллюзорные алые звезды. Я лишь смог убедиться, что Трисси покидает Тинген на поезде, но никаких подробностей. Эх, видимо, это таинственное пространство помогает устранять помехи, но вовсе не усиливает мои способности гадания. Клейн стучал пальцем по краю стола, размышляя, что ему делать дальше. За этот сеанс гадания он смог окончательно убедиться, что их цель — тот самый подстрекатель Трис. Однако теперь уже Трисси была на пути из Тингена, и Клейн сомневался, что эта информация хоть как-то может помочь Данно. Капитан упоминал, что нужно отправить телеграмму в Бэклунд, гавань Энмонд, на крупные станции и вокзалы, чтобы приказ о розыске Трисси распространился по всей стране. Пожалуй, не буду докладывать о гадании в этот раз, чтобы не привлекать лишнего внимания. Клейн недолго принимал решение, ведь капитан и без его помощи уже находился на правильном пути. Юноша не смог увидеть номер поезда во сне, так что ни духовный маятник, ни другие методы предсказания сейчас будут неэффективны. Он уже чувствовал подобное в деле с красным дымоходом. Вдруг на Клейна накатила тяжелая слабость — усталость брала свое. В мире над серым туманом ему больше было нечего делать, поэтому он окутал себя духовной оболочкой и почувствовал уже привычное чувство падения. Когда он вернулся в комнату, в голове были мысли лишь об одном — сочной бараньей отбивной. Еще и фенхель сверху посыплю. Ах, хвала богине! Клейн сглотнул слюнки, быстро развеял стену духовности и поторопился на первый этаж. Следующий день, без 29, юноша вошел в здание охранной компании. «Доброе утро, Клейн! Есть хорошие новости!» — радостно помахала рукой Розанна. «Поймали Трисси?» — заблестели глаза Клейна. «Трисси? Это что за дама?» На лице Розанны в зеленом платье появилась растерянность. «Да, в принципе, неважно. Так что за новости?» Лицо Розанны вновь засияло лучезарной улыбкой. «Заявку капитана одобрили, и к нам переводят 2 полицейских, работающих со сверхъестественными делами. Будут наши штатные сотрудники. Хвала, леди!» «Отличные новости», — искренне подхватил Клейн. Обменявшись парой фраз с Розанной, он прошел перегородку и направился вниз с намерением продолжить свои занятия оккультизмом. Проходя кабинет капитана и комнату отдыха, Клейн увидел и капитана, и Леонардо, и всех остальных. Это говорило о том, что продолжение вчерашних поисков ничего не дало, и ночным наблюдателям оставалось лишь передать дело отделу полиции, рассчитывая на то, что они смогут разобраться в этой запутанной ситуации. Изначально Клейн хотел поговорить с капитаном, чтобы узнать новости по делу, однако тот был занят печатанием телеграммы. Потому он принял решение его не беспокоить и пошел дальше. Спросить можно было бы и потом. Он прошел по длинной лестнице, и вскоре перед его глазами появились два изысканных газовых фонаря, обрамленных металлической решеткой. Лучи света проникали сквозь тонкое стекло и освещали привычный, неизменно молчаливый коридор. Вдохнув холодный и сырой воздух подземелья, Клейн прошел несколько шагов вперед, но резко остановился. Его взгляд застыл на двух фонарях, а лицо начало постепенно мрачнеть. Он только сейчас осознал, что совершил невероятно очевидную ошибку, ошибку, которую мог сделать лишь человек с Земли. Когда он гадал в мире над серым туманом, Клейн увидел Трисси в паровозе и сразу решил, что это событие происходит прямо сейчас. Однако в этом мире еще никто не изобрел электрические лампы, и естественное электричество нигде не применяется. А значит, ночью в темноте пассажирские поезда практически не ходят. Привыкший к зеленым поездам, которые ходят круглые сутки, Клейн совершенно об этом не подумал. Типичный внешний вид старых поездов в КНР. Иными словами, его видение не могло показывать события прошлой ночи. Он увидел будущее. Поездка произойдет сегодня или завтра днем. Сердце Клейна заколотилось от волнения. Он нервно потоптался на месте, но затем поспешно взмыл вверх по лестнице. Юноша резко распахнул дверь комнаты отдыха и увидел Леонардо, который стоял возле окна и читал томик поэзии с абсолютно безысходным выражением лица. Не обратив внимания на играющих в карты Кинли, Ройл и Сику Трон, Клейн обратился к полуночному поэту. «Мне нужен совет». «Наверное, хочешь знать, как очаровать милых дам искрометным юмором?» Леонард отложил антологию поэзии Розелли, улыбаясь от своей шутки. Затем оба юноши покинули комнату отдыха и направились вниз. Однако Леонард остановился посередине лестничного пролета и вгляделся в глаза Клейна. «Кажется, у кого-то вчера был хороший сеанс предсказаний». Клейн не стал углубляться в подробности и прямо ответил. Я заметил, что Трисси сидела на паровозе дальнего следования. После разговора в богадельне Клейн больше не боялся быть прямолинейным с Леонардом и звучать странно. «Самый ранний поезд отходит в 7 утра». Леонард достал карманные часы и быстро глянул на циферблат. «Нельзя терять ни минуты. Я сообщу капитану, что получил наводку от надежного осведомителя». Полуночный поэт быстро поднялся на первый этаж и покинул черный терновник, но через несколько минут вернулся и сразу пошел в кабинет капитана. Капитан же вскоре созвал играющих в карты ночных наблюдателей, отправил еще одну телеграмму и поспешно покинул здание. Клейн, видя такую оперативную реакцию, вздохнул с облегчением. Ситуация вызывала очень противоречивые чувства. Подобную ошибку он совершил, когда столкнулся со смертью клоуна во фраке. Однако этот раз оставил гораздо более глубокое ощущение. Казалось, будто в этот раз он понял намного больше. Повернув в сторону арсенального хранилища, он дошел до комнаты, снял цилиндр, пальто и повесил их в привычное место. Старик Нил только перемолол кофе и с довольным лицом отпил глоток. «Не хочешь чашечку?» «Не откажусь», — ответил Клейн и сел, уже чувствуя себя как дома. «Как всегда, 3 кубика сахара, ложка молока. Ну, ты сладкоежка, конечно. Это вредно для зубов, да и для здоровья в целом», — сощурился старик Нил. «Нет-нет, я только кофе люблю послаще. А вот стейки и жареное мясо я все же люблю соленое, перчёное и со щепоткой фенхеля». Клейн всегда считал себя всеядным. Старик Нил сделал кофе и подал Клейну чашку. «Отдохнешь или сразу приступаем?» «Мне нужна пара минут. Данные остальные получили сведения о местонахождении Трисси и поспешили на вокзал. Волнуюсь, как все пройдет», — вздохнул Клейн. Старик Нил задумчиво цокнул языком. «Информация подробная? Они знают, какой поезд?» «Нет, деталей нет», — Клейн поджал губы. Внезапно наставник рассмеялся. «В таком случае вероятность провала куда выше успеха. Последовательность Трисси не меньше седьмой. Поймать потусторонних такого уровня отнюдь непросто. Эх, не стоит всегда слепо полагаться на предсказания. Гадание далеко не всемогущее. Ты получаешь символы, но одна неверная мысль, и этот знак будет неверно интерпретирован или вовсе упущен». Клейн снова почувствовал укол стыда от совершенной ошибки. Старик Нил был прав, и его слова произвели глубокое впечатление на Моретти. Да, гадание не всемогущее. Стоило этим словам сорваться с его губ, как он резко почувствовал грусть. Его тело и сознание внезапно погрузились в странное состояние. Клейн попытался откинуться на спинку и схватить воздух, однако тут в его ушах раздался призрачный стон и ляск. Он чувствовал смесь испуга и удивления. Казалось, будто внутри его тело растаяло, растворилось во что-то неизвестное. Это было новое, неописуемое ощущение. Клейн прикрыл глаза, пытаясь молча прочувствовать новое чувство. Было нетрудно догадаться, он уже знал, что это эффект окончательного усвоения зелья провидца. Первый город, через который протекала река Туссок после Тингена, был небольшой поселок Винния. Тут и находилась первая станция на пути от Тингена к Бекленду. На перроне стояла Трисси, которая успела переодеться в длинное платье молочного цвета. На ее голове красовалась округлая шляпка, с которой на лицо опускалась ажурная вуаль. Она хорошо закрывала Трисси, пряча ее внешность, и едва ли кто-то мог ее сейчас узнать. Девушка телеграммой предупредила товарища в Тингене о возможной опасности, а сама обокрала чей-то дом и взяла билеты на паровоз до Бекленда. Опираясь на свой опыт, она сразу приняла решение отправляться не из Тингена, а сперва отправиться до Виннии. Пронзительный длинный звук раздался по всему перрону. Огромный, словно чудовище, паровоз медленным ходом приблизился к станции, извергая черные клубы пара и редкие огненные искры. Трисси не брала с собой вещей. Она вошла в вагон первого класса, но решила сойти уже через три станции. Дальше, до Бекленда, она будет добираться другими способами. В подземелье собора Святой Селены. Клейн сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку стула. Он всем телом ощущал окончательное усвоение зелья. Он видел иллюзорные созвездия, одно за одним возникающие над его головой. Казалось, будто между ним и созвездиями была необъяснимая связь. Они стремились друг к другу, чтобы слиться воедино. Чувство странного голода и жажды развеялось так же внезапно, как и появилось. Клейн вновь вернулся в нормальное состояние. Однако на душе появилось ранее неведомое чувство легкости и чистоты. Он открыл глаза и задумался. В этот момент он понял, что стал истинным полноправным провидцем.